Совершенно невероятная чушь. В жизни ничего подобного не слышал. Профессор Понсфорд Джонс скорбно покачал головой. Да, сугубо маловероятно. Страна мирная, за порядком смотрит. Безопасность полнейшая. Вот именно. По-видимому, она все это сочинила. Я оттого и спросил, не было ли у нее чего-то с нервами. Знаете, есть такие истерички, которые вечно что-то придумывают. То священник в них влюбился, то врач к ним приставал. Еще не оберемся с ней хлопот. Ничего, отдохнет, успокоится, с оптимизмом предрек профессор Понсфорд Джонс. А где она сейчас? Я оставил ее в доме помыться и привести себя в порядок. Ричард недоуменно добавил, у нее нет при себе никаких вещей. Да? Вот это неудобно. Как вы думаете, может быть, она рассчитывает, что я одолжу ей пижаму? У меня осталось всего две, и из них одна совсем порвалась. Как-нибудь она обойдется, пока не прибудет грузовик с багажом. Честно сказать, я просто не понимаю, что она там делала, одна на пустынной дороге. Теперешние барышни — удивительный народ, — вздохнул профессор. Где только не появляются. Мешают работать. Уж кажется, здесь такой отдаленный угол, можно не опасаться гостей, а нет. Автомобили и публика сваливаются на голову, когда совсем не до них. Смотрите-ка, работы остановились. Должно быть время обедать. Нам с вами лучше пойти в здание. Трепещущая Виктория увидела совсем не того профессора Понсфорда Джонса, каким его себе представляла. Он оказался небольшого роста, с брюшком, голова спереди до макушки лысая, а взгляд живой и веселый. К величайшему изумлению Виктории он протянул ей навстречу руки. «Ну, Венеция, то есть Виктория, я хочу сказать, какой сюрприз? Почему-то мне взбрело в голову, что тебя надо ждать в будущем месяце. Но все равно я рад тебя видеть, очень рад. Как поживает Эмерсон? Как его астма? Надеюсь, лучше?» Виктория успела чуть-чуть опомниться и пролепетала, что с астмой все в порядке. «Зря он так кутает горло», — убежденно сказал профессор Понсфорд Джонс. «Это большая ошибка, я ему говорил. Вообще ученые академического склада, которые всю жизнь топчутся при университетах, слишком много внимания уделяют собственному здоровью. Не стоит о нем думать, и будешь всегда здоров. Ну, хорошо, ты пока поживи тут, акклиматизируйся. Моя жена приедет через неделю, или через две. Она неважно себя чувствовала последнее время. Надо будет поискать ее письмо. Ричард мне сказал, что твой багаж еще не прибыл. Придется тебе как-то выходить из положения. Я не смогу отправить грузовик раньше, чем через неделю». «Ничего не поделаешь», — ответила Виктория. «Значит, как-нибудь обойдусь». Профессор Понсфорд Джонс весело хихикнул. «Мы с Ричардом мало что тебе сможем предложить. Зубную щетку — это пожалуйста. В экспедиционных запасах масса зубных щеток. Есть вата, если тебе нужно, и... Да, тальк, и... Ну, носки, носовые платки, а так, боюсь, больше ничего». «Не беда, устроюсь», — Виктория радостно улыбнулась. «Имея в виду, кладбище пока не попалось. Откопали прекрасную стену, и в дальних раскопах массу черепков. Можно будет, наверное, подобрать кое-что для склейки. Словом, работа тебе найдется. И я забыл, ты фотографируешь?» «Немного», — осторожно отозвалась Виктория, радуясь, что зашла речь о предмете, которым она худо-бедно все-таки владеет. «Вот прекрасно. И проявлять умеешь? Я на старинный лад еще пользуюсь пластинками. Темный чулан у нас оборудован примитивно. Вы, молодежь, привыкли к современному оборудованию. Работать с устаревшей техникой вам не нравится». «Мне нравится», — сказала Виктория. Из экспедиционных запасов она раздобыла себе зубную щетку, тюбик пасты, губку и тальк. В голове у нее был полный сумбур. Подошло время все обдумать и внести ясность. Ее тут явно принимают за другую девушку по имени Венеция, а по фамилии Бог весть, которая должна присоединиться к экспедиции позже. Она, говорят они, антрополог. А Виктория даже вообще не знает толком, что это такое антрополог. Надо будет посмотреть в словаре, если у них тут есть. Эта девушка приедет самое раннее, через неделю, и значит так... Предстоящую неделю, пока не будет машины в Багдад, Виктория сможет прожить здесь в качестве этой самой Венеции, поддерживая профессора Понсфорда Джонса в его заблуждении. Профессор ее не беспокоил, он явно представлял себе действительность довольно смутно, его можно было не опасаться. Опасения внушал Ричард Бейкер. Уж очень он внимательно к ней приглядывался, с ним надо все время быть начеку, иначе он ее в два счета разоблачит. По счастью, ей довелось поработать какое-то время секретарем-машинисткой в Лондонском институте археологии. Она запомнила некоторые слова и выражения, и они теперь придутся как раз кстати. Только бы, боже упаси, не ляпнуть что-нибудь не впопад. Впрочем, мужчины вообще так свысока относятся к женщинам, что если даже и сделаешь ошибку, это будет воспринято не с подозрением, а скорее со злорадством, как лишнее доказательство женской непроходимой безмозглости. Тем самым Виктория получала хоть какую-то передышку, а это как раз то, что ей было нужно. В масличной ветви ее исчезновение должно было вызвать переполох. Ну, выяснится, что она сбежала. А дальше-то куда делась? Пусть попробует выследить. Автомобиль Ричарда свернул в пустыню, не доехав до Мандали. Поэтому, что она в Тель-Асваде, им и в голову прийти не может. Просто пропала, как в воздухе растаяла. Вернее всего, в масличной ветви решат, что она умерла. Заблудилась в пустыне и погибла от зной и жажды. И очень хорошо, что они так решат. Жаль, конечно, что и Эдвард придет к такому выводу, но ничего не поделаешь. Пусть его мучает совесть, что уговаривал ее подружиться с Катериной, а она вдруг возьмет и объявится. То-то ему будет радость, словно воскресшая из мертвых, живая и невредимая, только уже не брюнетка, а блондинка. Теперь она снова задумалась над загадкой, зачем они, кто бы они ни были, покрасили ей волосы. Какая-то причина этому должна быть, но какая? Виктория хоть убей не понимала. Одно ясно, очень скоро волосы отрастут и покажется чернота у корней. Ну и видик у нее будет тогда, крашеная платиновая блондинка, у которой нет ни пудры, ни губной помады. Надо же, какой ужас. Ну да ничего, сказала себе в утешении Виктория. Зато я жива, верно? И могу пока преспокойно жить в свое удовольствие еще целую неделю. Ведь интересно же, поработать в археологической экспедиции, поглядеть, что это за наука такая, только бы не сплоховать, не выдать себя. Легко, конечно, сказать. О чем только они не говорят. Имена, публикации, архитектурные стили, виды керамики. Тут держи ухо востро. По счастью, хорошие слушатели всегда в цене. Виктория слушала обоих ученых-археологов во все уши и вскоре уже набралась профессиональных словечек и оборотов. Да еще, оставаясь в здании одна, она украдкой в торопях читала книги и справочники. При экспедиции имелась хорошая библиотека. Виктория быстро усвоила кое-какие азы, и, сама того не ожидая, получала от всего этого бездну удовольствия. Утречком рано, выпив принесенного в комнату чаю, она бежала на раскопки. Помогала Ричарду фотографировать, притирала и склеивала черепки, смотрела, как идет работа, любовалась искусством и аккуратностью простых землекопов с кирками, восхищенно слушала смех и пение мальчишек, которые бегом относили и вываливали на насыпь корзины с грунтом. Она стала разбираться в периодах, различала слои, культурные наслоения, по которым возможно датирование археологических находок, держала в голове результаты прошлого сезона. Единственное, что ее страшило, это как бы вправду не обнаружились захоронения. Сколько ни читай, а как при этом полагается себя вести специалисту по антропологии, все равно совершенно непонятно. «Если наткнемся на кости или на могилу, надо будет заболеть тяжелой простудой», — сказала себе Виктория. «Нет, лучше острым приступом печени и лечь в постель». Но могилы не появлялись, зато медленно, но верно обозначались стены дворца. Виктория была страшно увлечена, а никаких специальных знаний и навыков от нее не требовалось. Ричард Бейкер все еще иногда поглядывал на нее с легким недоумением, и она чувствовала, что он относится к ней критически, но держался он мило и дружелюбно, а ее увлеченность его явно забавляла. «Вам это, конечно, все вновь после Англии», — сказал он ей как-то. «Помню, я тоже был в упоении весь мой первый сезон». «А давно это было?» Он улыбнулся. «Да порядочно. 16 лет назад. Вы, должно быть, знаете здешние края вдоль и поперек. Да я ведь не только здесь работал. И в Сирии еще, и в Персии. И по-арабски вы свободно говорите. Если вас нарядить как надо, вы сойдете за араба?» Он покачал головой. «Нет. Это очень непросто. По-моему, всерьез и на продолжительное время прикинуться арабом не удавалось ни одному англичанину». «А Лоуренс?» Лоуренс Томас Эдвард, 1888-1935 годы жизни. Лоуренс Аравийский, британский разведчик, агент, ориенталист, археолог, автор записок, герой популярного голливудского кинофильма. Лоуренс и не делал вид, что он араб. «Нет. Единственный известный мне европеец, которого при случае не отличить от местных, и в самом деле родился в здешних краях. Его отец служил консулом в Кашгаре и в других диких точках. Кашгар — город в Китае. Этот парень с детства говорил на всевозможных местных диалектах и потом, насколько мне известно, использовал это умение в своей работе.